Глава 17. Ректор стремительно покинул командный центр и зашагал по длинной палубе Мендация, стараясь собраться с мыслями. Случившееся в жилом доме во Флоренции не укладывалось у него в голове. Он дважды обошел яхту и только после этого вернулся в каюту и достал бутылку односолодового виски 50-летней выдержки. Поставив ее на стол, он повернулся к ней спиной, доказывая самому себе, что по-прежнему полностью собой владеет. Его взгляд невольно задержался на тяжелом потрепанном томе, стоявшем на книжной полке. Его подарил тот самый клиент, о встрече с которым он теперь так сожалел. Год назад. Откуда мне было знать? Обычно ректор не встречался с потенциальными клиентами лично, но этого человека рекомендовал очень надежный источник, и он решил сделать для него исключение. Когда клиент прибыл на частном вертолете на борт Мендация, на море стоял полный штиль. Гостю было 46 лет, подтянутый, очень высокий и с пронзительным взглядом зеленых глаз он был заметной фигурой в своей сфере деятельности. «Как вам известно, начал посетитель воспользоваться вашими услугами, мне порекомендовал наш общий друг. Он вытянул ноги, чувствуя себя как дома в роскошном кабинете ректора. Позвольте мне изложить, что, собственно, от вас требуется». «В этом нет необходимости», — прервал его ректор, давая понять, кто здесь главный. «Согласно нашим правилам, вы ничего не должны мне рассказывать. Я объясню, какие услуги мы предоставляем, после чего вы решите, имеют ли они для вас интерес». Посетитель не ожидал такого поворота, но возражать не стал и внимательно все выслушал. Как потом выяснилось, долговязому гостю требовалась весьма обычная для консорциума услуга – обеспечить ему возможность на какое-то время исчезнуть, чтобы он мог завершить задуманное вдали от любопытных глаз. Детские игры. Консорциум должен был снабдить его фальшивыми документами и предоставить абсолютно надежное и безопасное убежище, где он смог бы работать в полной секретности, чем бы ни занимался. Консорциум никогда не интересовался причинами, по которым клиенту необходима секретность, предпочитая знать о нем как можно меньше. На протяжении целого года ректор за весьма солидное вознаграждение обеспечивал пребывание зеленоглазого мужчины, оказавшегося идеальным клиентом, в надежном убежище. Ректор с ним никогда не связывался, все выставленные счета оплачивались вовремя. Но 2 недели назад все изменилось. Неожиданно клиент сам вышел на связь и потребовал личной встречи с ректором. Помня, какую сумму тот заплатил за оказанные услуги, ректор не смог ему отказать. Во взъерошенном, неопрятном человеке, прибывшем на яхту, было трудно узнать подтянутого и уверенного в себе визитера, с которым ректор встречался год назад. В зеленых, некогда проницательных глазах теперь блуждал огонек смятения. Он казался больным. Что с ним случилось? Чем он занимался? Клиент с затравленным видом прошел за ректором в его кабинет. «Седовласая дьяволица», — запинаясь, произнес он. «Она подобралась совсем близко». Ректор раскрыл папку с досье на клиента и взглянул на фотографию красивой женщины с серебристыми волосами. «Да», — сказал он, — «седовласая дьяволица. Ваши враги нам хорошо известны. И какой бы могущественной она ни была, мы целый год успешно вас от нее скрывали. И сможем это делать и дальше». Зеленоглазый мужчина нервно накрутил на палец прядь засаленных волос. «Не смотрите, что она такая красивая. Она очень опасна». «Мне ли не знать», — подумал ректор, уже не в первый раз досадуя, что его клиент оказался в центре внимания столь влиятельной особы. «У этой пожилой женщины имелись обширные связи и огромные ресурсы». Ректор предпочитал не иметь дела с противниками такого калибра. «Если она или ее подручные меня найдут», — начал клиент. «Не найдут», — заверил ректор. «Разве до сих пор нам не удавалось укрывать вас в безопасном месте и снабжать всем, что требовалось?» «Все так», — согласился клиент. «Но я буду спать спокойнее, если...» Он помолчал, собираясь с мыслями. «Я должен быть уверен, что если со мной что-нибудь случится... Вы выполните мою последнюю просьбу». «И в чем она заключается?» Мужчина открыл портфель и вытащил из него маленький запечатанный конверт. «В конверте сведения, предоставляющие доступ к сейфовой ячейке в одном флорентийском банке. Там хранится маленький предмет. «Если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы вы доставили его адресату от моего имени. Это своего рода подарок». «Очень хорошо», — согласился ректор и взял ручку, готовясь записать. «И кому его надо доставить?» «Седовласый дьяволице». «Подарок? Своей мучительнице?» Ректор удивленно приподнял бровь. «Скорее, подарочек». Глаза его клиента зловеще блеснули. «Изящная вещица, выточенная из кости. Она поймет, что это карта, личный Вергилий, который сопроводит ее в самое сердце преисподней». Ректор устремил на него долгий, изучающий взгляд. «Ну, как скажете. Считайте, что это уже сделано. Здесь очень важен фактор времени», — в волнении продолжал гость. «Подарок нельзя доставлять заранее, а вручить надо». Он вдруг замолчал, о чем-то задумавшись. «А вручить надо?» — напомнил ректор, возвращая его к разговору. Клиент вдруг резко вскочил, обогнул стол и, схватив красный маркер, судорожно обвел им число на персональном настольном календаре ректора. «Вот в этот день». Ректор медленно выдохнул, гася раздражение, вызванное столь беспардонным поведением гостя. «Я понял», — произнес он. «Я ничего не предпринимаю, пока не наступит дата, обведенная на календаре. И в этот день предмет, находящийся в банковской ячейке, чем бы он ни являлся, будет доставлен седовласой женщине. Можете на меня положиться». Он посчитал, сколько осталось до обведенной даты. «Ваша просьба будет выполнена ровно через 14 дней, начиная с сегодняшнего дня». «И не днем раньше», — нервно повторил клиент. «Я понял», — заверил его ректор. «Не днем раньше». Ректор взял конверт, положил его в папку с досье и сделал пометку, чтобы все было исполнено в точности так, как настаивал клиент. Хотя клиент и не стал объяснять, чем именно являлся предмет из банковской ячейки, ректора это вполне устраивало. Безучастность и отстраненность являлись краеугольным камнем философии консорциума. Предоставить услугу, не задавать вопросов, ни о чем не судить. Плечи клиента обмякли, он тяжело выдохнул. «Благодарю вас». «Что-нибудь еще?» — поинтересовался ректор, стремясь поскорее закончить встречу с изменившимся до неузнаваемости клиентом. «Вообще-то да», — ответил тот и, вытащив из кармана маленькую флешку, положил ее перед ректором. «Здесь записан видеоролик. Я хочу, чтобы его разослали в ведущие мировые СМИ». Ректор пристально посмотрел на гостя. Консорциуму часто приходилось распространять информацию по указанию клиентов, но в просьбе этого человека его что-то смущало. «В этот же день?» — уточнил ректор, показывая на календарь с введенной датой. «Именно так», — подтвердил клиент. «И не днем раньше, я понял». Ректор прикрепил к флешке ярлычок с указаниями. «Итак, на этом все?» Ректор поднялся, намереваясь закончить встречу, но гость остался сидеть. «Нет, есть еще одно. Последнее». Ректор снова опустился в кресло. «Вскоре после того, как вы разошлете это видео, я стану очень знаменитым человеком», — произнес гость, и его глаза вспыхнули недобрым огнем. «Ты и так уже знаменит», — подумал ректор, знающий о его впечатляющих достижениях. «И ваша роль в этом заслуживает признания», — продолжал клиент. «Услуга, оказанная вами, позволила мне создать шедевр, творение, которое изменит мир. Вам следует гордиться своим участием». «Чем бы ни был ваш шедевр», — заметил ректор с нарастающим нетерпением, «я рад, что мы смогли обеспечить условия, позволившие его создать, в знак признательности. Я хочу сделать вам прощальный подарок», — продолжил гость и открыл портфель. «Это книга». Ректор сначала решил, что эта книга и есть тот тайный опус, над которым клиент трудился все это время. «Эту книгу написали вы?» «Нет», — ответил гость и водрузил на стол увесистый фолиант. «Совсем наоборот. Ее написали для меня». Ректор озадаченно перевел взгляд на книгу. «Он считает, что ее написали для него. Но это же классическое произведение литературы, которое было создано в XIV веке. Прочтите ее». На лице гостя заиграла зловещая усмешка. «Она поможет вам оценить все величие моего свершения. С этими словами неопрятный гость поднялся и, попрощавшись, тут же вышел. Ректор посмотрел в окно каюты на вертолет, удалявшийся в сторону итальянского побережья. Потом перевел взгляд на лежавший перед ним фолиант в кожаном переплете. Нерешительно раскрыв книгу, он перелистнул несколько страниц и нашел начало. Вступительный абзац был набран крупным шрифтом и занимал всю страницу. «Ад. Когда-то я в годину зрелых лет в дремучий лес зашел и заблудился. Потерян был прямой и верный след. На чистой странице рядом клиент написал от руки: «Мой дорогой друг, спасибо, что помогли мне найти истинный путь. Мир тоже благодарен вам». Ректор понятия не имел, что это значило, но с него было довольно. Он закрыл книгу и поставил ее на полку. К счастью, деловые отношения с этим странным субъектом скоро закончатся. «Еще 14 дней», — подумал ректор, глядя на введенную красным дату в календаре. Все дни после этого визита ректора преследовало нехарактерное для него ощущение смутной тревоги. Клиент производил впечатление психически нездорового человека. Однако, несмотря на дурные предчувствия, время шло, и ничего необычного не происходило. А затем, как раз накануне обведенной красным даты во Флоренции, произошла череда прискорбных событий. Ректор пытался справиться с кризисом, но ситуация быстро вышла из-под контроля. Кульминацией стал роковой подъем клиента на башню Бадия. Он бросился с нее и разбился насмерть. Несмотря на потрясение от потери клиента, особенно при таких обстоятельствах, ректор оставался человеком слова. Он быстро занялся подготовкой к выполнению последней воли покойного, доставкой содержимого банковской ячейки во Флоренции седовласой женщине. Он помнил, что доставить его нужно точно в срок, и ни в коем случае не раньше даты, отмеченной в календаре. Ректор передал Вайенте конверт с кодом ячейки, и она отправилась во Флоренцию, чтобы забрать ее содержимое. Однако, когда Вайента позвонила, она сообщила не о выполнении задания, а совсем другие, поразительные и крайне тревожные новости. Содержимое банковской ячейки уже кто-то изъял, а сама Вайента чудом избежала ареста. Каким-то образом седовласой женщине стало известно о ячейке, и она, используя свое влияние, добилась доступа к ней и ордера на арест любого, кто попытается ее открыть. Это было 3 дня назад. Клиент явно намеревался с помощью похищенного предмета унизить седовласую женщину, послать своего рода прощальный привет из могилы. Но голос из могилы прозвучал раньше времени. Все эти дни консорциум напрягал все силы, чтобы выполнить последнюю волю клиента и защитить себя. В результате этих усилий им пришлось несколько раз перейти черту, и ректор понимал, что теперь на кону стоит вопрос выживания. События во Флоренции продолжали развиваться, и ректор, направив на стол невидящий взгляд, пытался предугадать, что приготовило им будущее. С календаря на него смотрела небрежно обведенная красным, наверняка не случайная дата. Завтра. Ректор с сомнением посмотрел на бутылку виски, стоявшую перед ним на столе. Затем впервые за последние 14 лет плеснул себе в бокал и залпом выпил. Координатор Лоренс Нолтон вытащил маленькую флешку из компьютера и положил на стол перед собой. Подобных странных записей ему еще не доводилось видеть ни разу в жизни. И она длилась ровно 9 минут. Секунда в секунду. Испытывая непривычное чувство тревоги, он поднялся и принялся мерить шагами свой маленький кабинет, вновь спрашивая себя, не стоит ли показать этот странный ролик ректору. «Просто делай свою работу», — приказал себе Нолтон. «Никаких вопросов, никаких оценок». Выкинув ролик из головы, он отметил подтверждение задания в ежедневнике. Завтра, как обещано клиенту, он разошлет видеофайл всем главным новостным порталам.